Я встретил вас, и все былое воджившем сердце ожило. Добрый вечер. У каждого Лёлика было свое золотое время. Случайно встретил, вспомнил, простите, Анатолий Папанов на съемках «Бриллиантовой руки» строки великого русского романса. Или нет? И вообще, это одно из двух самых популярных русских стихотворений о любви, и оба этих стихотворения стали романсами. Конечно, я имею в виду пушкинское «Я вас любил, любовь еще быть может» и стихотворение Тютчева, написанное поэтом в 67 лет, казалось бы, на закате жизни. Оно было написано суховатым стариком, лежавшим в постели, стариком с острыми внимательными глазами и страшным цензором, литературным, главным русским литературным цензором того времени. Говорят, что она, Амалия Крюденер, пришла однажды, 7 августа, к больному старику, и в его сердце родилось вот это самое великое стихотворение. Вы знаете, почему нужно и нужно обсуждать великие стихи и великие романсы? Я думаю, потому что сегодня по телефону 495-956-1514 наши слушатели, те немногие, кто остались в эфире в этот поздний час, наверное, именно потому, что час этот поздний, могут попробовать вспомнить тот миг, так похожий на стихотворение Пушкина. Ведь у каждого в жизни был такой миг. И тогда сразу встает вопрос, а сколько мгновений в нашей жизни мы действительно жили? Этот вечно популярный романс остается таким, наверное, по той причине, что описывает не просто чувство любви, ну, конечно, он о любви, но о чем-то гораздо большем. Например, о том, что мы вовсе не такие, какими кажемся, а мы такие, какими были тогда, в эти волшебные мгновения нашей жизни, когда я встретил вас. Что это за мгновение? Может быть, если вы сегодня сможете рассказать о них в эфире, произойдет то, о чем стихотворение Тютчева. Тут жизнь заговорила вновь. Может быть, потому что мы не хотим вспоминать за болью обид, утрат своих любимых. Вот эти невероятные мгновения, мгновения, напоминающие встающее в душе солнце. Мы стареем так быстро. Может быть, потому, что не хотим стихами или прозой вспоминать и говорить спасибо. Были ли у вас подобные мгновения, дорогие радиослушатели? О чем эти стихи, кроме первой влюбленности в прекрасную даму? Вы не хотите попробовать закрыть глаза и вернуть на несколько секунд это чувство просто для того, чтобы понять, о чем писал Тютчев и о чем пели великие и не очень русские певцы?

серебряные нити. В стихах и романсе все загадка. От загадочных букв КБ, скрывающих имя адресата, до автора музыки, о котором до сих пор идут споры. Мы знаем этот роман в аранжировке Ивана Семеновича Козловского в основном. Но Козловский услышал эту мелодию этого варианта от того, как ее напевал Михаил Иванович Москвин, замечательный актер МХАТа, и аранжировал тем самым, аранжировал его пение. Вроде бы нашему музыковеду Павловой удалось доказать, что музыку, очень близкую той, что пел Иван Семенович, написал Леонид Дмитриевич Малашкин, композитор XIX века, умерший в Москве в 1902 году. В 1881 году его ноты к романсу Тютчева были опубликованы, но опубликованы тиражом не более 200 экземпляров, и просто потерялись. И говорят, что буквально около 10 лет назад наконец нашли изданные экземпляры этих нот, и вроде бы теперь можно считать уверенно, что мы слушаем романс композитора Малашкина. Впрочем, и это далеко не единственная версия. Ну вот, а загадочное КБ, по всей видимости, посвящено Амалии Крюденер. И КБ – это переставленные инициалы Крюденер-Баронесси. Это та самая легендарная красавица, от которой сходили с ума и Пушкин, и Вяземский, и император Николай I, и его министр Бенкендорф, всемогущий при дворе Николая I. Николай подарил Амалии Максимилиановне имение, и в общем в расцвете ее карьеры при дворе, все выглядело именно так. А Тютчев познакомился с ней в 1821 году, как только он приступил к работе в русской дипломатической миссии в Мюнхене. Здравствуйте, Николай. Алло. Добрый вечер, Человек-паук, ваши серебряные паутины. Значит, все в романсе сказано. Я вспомнил время золотое. Это лучшее время, когда он был в силе, красоте, возле. И он, эта красавица являлась пусковым механизмом, который, в общем-то, позволил вспомнить самое лучшее время. То же самое у нас происходит с мелодиями. Я вот не узнаю ваш вкус. Он меняется к лучшему. Прекрасно, что стали звучать русские романсы на иностранной буховке. То же самое будет происходить с музыкой, когда любые мелодии будут связаны с лучшим временем, которое, может быть, пришлось вспомнить любовь, и это будет тоже пусковой механизм. Главное, чтобы эти песни, эта музыка была такая же возвышенная, такая же духовная, как этот роман. Спасибо, Николай. Ну, пожалуй, все-таки... Спасибо, конечно. Чего-то как-то на Бэтмена я только уже не тяну. Но, впрочем... Возможно, это что-то вроде пожелания. Я попробую. Так вот, согласно легенде, на балу Тютчев познакомился с юной девушкой по имени Амалия. Она была дочерью графа Лерхенфельда, и было ей 15 лет, а Тютчеву 20. Впрочем, 15 лет в середине 19 века – это 15 лет... Сам Генрих Гейне уже называл ее Венерой, поклонялся ей и именовал ее не иначе, как божественной. После бала Амалия предложила Федору погулять. И теплым весенним вечером она привела его на берег Дуная, и там на крутом склоне высились развалины старинного поместья. И был вечер, и было закатное солнце, И на развалинах раскинулся дикий яблоневый сад, весь в розовых лучах заходящего солнца. Говорят, что порыв ветра сорвал с яблони облачко цветов и осыпал ими черные локоны Амалии. Девушка, осторожно сняв с рукава один цветок, произнесла: «Ничего особенного, всего 5 лепестков. Но разве это не сама гармония?» «Нет, она совершенство», — подумал Федор. «Давай поклянемся друг другу, что когда бы нам не пришлось увидеть яблони в цвету, мы будем вспоминать друг друга». «Говорят», — предложила Амалия. И Федор тут же опустился перед ней на одно колено и прижал губам подол ее платья. «И это ведь действительно яблони, развалины, развивающееся платье, графическая фигура на их фоне. Просто вот часто ли мы их вспоминаем? Или пытаемся забыть? Они для нас важны? Человек все время торопливо бежит вперед. Мы непрерывно куда-то стремимся. Гегель. Ну, не удивляйтесь, ведь в конце концов он же жил в те же времена и там же, неподалеку от Мюнхена, преподавал. Говорил, что у меня складывается такое впечатление, что человек все время гонится за абсолютом. Он все время отказывается от чего-то и стремится к чему-то большему, все время к чему-то большему и большему и большему, непрерывно кому-то завидуя. Но ведь он же понимает, что не может достичь того абсолюта, к которому стремится. И поэтому все время пробегает мимо чего-то абсолютного в своей жизни. Я хочу сказать, что пожилой Тютчев оживает, потому что вспоминает момент своей подлинной жизни, момент, ради которого стоит жить. Эти импульсы, моменты и существуют в его стихах. Это такие моменты встречи с человеком с вечностью. Он видел Амалию всего 3 раза. И из них 2 нормальные человеческие встречи. И та последняя, во время которой родился романс. Ну, честно говоря, мы не можем не вспомнить, что не все считают, что за загадочными инициалами КБ скрывается баронесса Крюденер. В 1988 году наши отечественные исследователи, А. Николаев, я, к сожалению, не знаю имени и отчества, в статье «Загадка КБ» утверждает, что стихи Тютчева написаны вовсе не Амалии. По той простой причине, что летом 1870 года Амалии не было в Карлсбаде или поблизости от него. Как сообщила заведующая окрестным архивом, в полицейских протоколах и бюллетенях курортных гостей за летние месяцы 1870 года имя Амалии Адлерберг в первом браке Крюденер, в девичестве Лерхенфельд, не значится. А стихи написаны именно там, это несомненно. А Амалия сама судя по семейной переписке, находилась в это время или в Петербурге, или в его окрестностях, или в своих русских имениях. Так вот, Николаев приписывает инициалы КБ Клотильде Ботмер в замужестве Мальтиц, сестры первой жены Тютчева, Элеоноры Ботмер. Ну, исследователь приводит доказательство, что, собственно говоря, именно с Клотильдой поэт мог повидаться между 21 и 26 июля, по старому, разумеется, стилю, в одном из городов невдалеке от Карлсбада, поскольку она отдыхала именно там. Но, в общем, кто знает, ведь к умирающему больному Тютчеву, говорят, пришла именно Амалия. И, возможно, этот образ, это стихотворение, это собирательные образы любви. А мне, если позволите, очень хочется плохо почитать, что во втором или в первом стихотворении, посвященной второй встрече с Амалией, тоже есть вот это самое золотое время. Стихи ведь тоже удивительные. Я помню время золотое, я помню сердцу милый край. День вечерел, мы были двое, внизу в тени шумел Дунай. И на холму, там, где белее руина замка вдаль глядит, стояла ты, молодая фея, на мшистый, опершись гранит. Ногой младенческой касаясь обломков груды вековой, и солнце медленно прощаясь с холмом и замком и с тобой. И ветер тихий мимолетом твоей одеждой играл, из диких яблонь цвет за цветом на плечи юные свивал. Ты беззаботно вдаль глядела, край неба дымно гас в лучах, день догорал, звучнее пела река в померших берегах, и ты с веселостью беспечной, счастливой провожала день, и сладко жизни быстротечной над нами пролетала тень. Тот же миг вспомнил Тютчев в своем позднем стихотворении, ставшем романсом. Или нет, никто не знает, но в этом первом стихотворении отчетливо чувствуется, может быть, самое главное. Прикосновение к своей любви, именно прикосновение. Ведь никакие отношения Тютчева и Амалию никогда не связывали. Становится прикосновением с вечностью. Останавливается солнце, замирает ветер, играющий одеждой. И тень быстротечной жизни мелькает где-то над ними. Мгновение подлинной жизни, мгновение вечности, бесконечность, открывающаяся в миге, подлинное, настоящее человеческого бытия. Вот что чувствует Тютчев. Не просто влюбленность или прекрасную женщину, а вечность, которая стоит за ней. Она как будто дверь в эту вечность. И человек застывает, и когда видит женщину вновь, к нему возвращается не только вера в любовь, которой не было, но вера в вечность. Еще одно я встретил вас в исполнении Георга Уотса. Я встретил вас, и все былое в отжившем сердце ожило. Я вспомнил время, время золотое, и сердце стало так тепло. Я вспомнил время, время золотое, и сердце стало так тепло, как поздней осени порою бывают дни, бывает час, когда повеет вдруг весною, и что-то встрепенется в нас, когда повеет вдруг весною, и что-то встрепенется в нас. Остались ли у нас близкие? И помним ли мы, и хотим ли мы понимать, что такое близость? Ведь стихи эти не столько о любви, сколько о близости, душевном сродстве, единстве между людьми. В них нет того, что мы называем чувственностью, и не из-за нее с такой признательностью умирающий поэт принял поцелуй своей последней посетительницы. И, в общем, не так важно, Амалия ли была героиней этих стихов. Хотя именно она, если кто-то не помнит, была в определенной степени поэтической крестной Тютчева, поскольку именно ее он попросил передать стихотворение через мужа, барона Крюденера, своему другу, князю Гагарину. А тот передал их Александру Сергеевичу Пушкину. И в двух номерах «Современника» были опубликованы первые 24 стихотворения за подписью «ФТ». Это была первая публикация стихов Федора Тютчева. А дело в том, что суфии, исламские мистики, считали, что человек на самом деле живет, только переживая подобные мгновения. Дело в том, что переживает их каждый. Но не каждый хочет помнить и считает их какой-то ерундой. Хотя все то, что мы называем радостью, не удовольствием и не счастьем, а радостью, у нас входит в эти мгновения. И если мы хотим их вспомнить, мы все как один чувствуем, как возвращается весна. Ведь золотые мгновения никак не связаны с золотом, металлом. Золотые мгновения — это мгновение закатного солнца. Оно на закате бывает золотым. Это тихий свет Бога. Помните, свете тихий? Он не яркий свет. Он свет не вечерний. Тихий. Это с ним, с этим светом, встречается человек в мгновение, когда ощущает свое единство с другим. Близость. Собственную прозрачность, растворимость своих оболочек. Когда Дунай и яблони, черные волосы вдруг неожиданно становятся частью тебя. И ты понимаешь, что это подлинное человеческое чувство. И как ты не пытаешься застегнуться глухим сюртуком цензора, одеть на себя футляр и очки. Очень нужно, чтобы вдруг о тебе вспомнила та самая женщина, которой ты вспоминал, ты обещал вечно помнить эти яблони на развалинах и их цветы. Она способна продлить жизнь просто одним явлением своим, просто чувством, напоминающим о том, что ты на самом деле бессмертен, потому что являешься частью Вселенной или вот этого тихого вечернего света Бога. Мы просто бежим именно от этих ощущений подлинного себя, потому что если бы мы могли остановиться и вспомнить, очень многое изменилось бы в нашей жизни. И это поэтому, не потому что мы вспоминаем, а потому что никак не хотим вспоминать и никак не хотим искать этого чувства в себе и дарить его близким. У нас на глаза наворачиваются слезы, если мы искренне чувствуем этот романс. Это ведь ностальгия по настоящему человеческому «я», по подлинности бытия, по этому самому утерянному золотому свету. Ведь Тютчев, его лирический герой, оживает от того, что этот свет никуда не уходил. Он просто забыл о нем. И появился человек. Как дар. И не может быть никакого другого дара одному человеку другому, кроме как вот этот нежный поцелуй в щеку или телефонный звонок. Иногда два слова, чиркнутые в интернете. И можно жить дальше. Так мы почему-то не делаем таких подарков друг другу. Через свои личные удачи и неудачи. И Тютчев, и Амалия Крюденер пронесли это чувство, потому что в нем жила вечность, подлинность. А, честно говоря, никто из наших слушателей не позвонил или не захотел вспомнить. Ну, никак. А разве мы приезжаем проститься со своей первой любовью в 15-20 лет, лежащей на смертном одре? Да нет, мы не хотим переживать эту боль и не хотим делать таких подарков. На следующий день Тютчев написал дочери Дарье: «Вчера я испытал минуту жгучего волнения вследствие моего свидания с графиней Адлерберг, моей доброй Амалией Крюденер, которая пожелала в последний раз повидать меня на этом свете и приезжала проститься со мной. В ее лице прошлое лучших моих лет явилось дать мне прощальный поцелуй. Наверное, этот поцелуй подарил ему несколько дней и спокойную смерть. Но мы не хотим делать таких подарков друг другу. Мы не хотим прикасаться к собственному настоящему. Мы его боимся и предпочитаем бежать куда-то. Наверное, это все, что я могу сегодня сказать. Хочу сообщить вам еще одну нерадостную весть, если кто не знает. 6 августа в Пскове убит отец Павел Адельгейм. Бесноватый юноша зарезал его. Отец Павел Адельгейм был одним из самых светлых и самых незаметных священников наших дней, которому досталась очень и очень непростая судьба. Возможно, мы не заметили и новость об этом убийстве тоже. Мне довелось один раз беседовать с отцом Павлом, но его судьба, да внутренней дрожи, напоминающая судьбу отца Александра Меня, заставляет меня снова и снова говорить и об этих убийствах, и о удивительном человеке, отце Павле Адельгейме. Прощанию с ним и будет посвящена наша следующая передача. Спокойной ночи. Сердце.